На рассвете мы прибыли в Ля-Шатр. Но вместо того, чтобы въехать в селение, мы повернули по полю в 100 шагах от первых построек и направились к уединенному домику. Я остановила лошадь. «Куда мы едем?» — спросила я. «Позвольте», — отвечал граф, — «я уже заметил вашу рассудительность и потому обращаюсь опять к вашему уму. Можем ли мы, спасаясь от преследований могущественнейшего лица в государстве после короля, остановиться в обыкновенной гостинице посреди селения, где первый крестьянин, который нас увидит, может выдать нас? Можно подкупить одного человека, но не целую деревню». Во всех ответах графа была точность и логика, против которой я не могла ничего возразить. «Хорошо», — сказала я, — «поедем туда». И мы отправились далее. Нас ожидали. Я не заметила, что один из наших слуг поскакал вперед. Светлый огонь горел в камине довольно опрятной комнаты. Там же была приготовлена постель. «Вот ваша комната», — сказал граф. «Я буду ожидать ваших приказаний». Он поклонился и вышел. Я осталась одна. Первым движением моим было подойти к лампе и вынуть письмо отца моего. «Вот оно, господин Дебюсси. Читайте и будьте моим судьей». Бюсси взял письмо и стал читать. «Возлюбленная моя Диана, если в чем я не сомневаюсь, ты исполнила мою просьбу и последовала за графом де Монсоро, то он, вероятно, объяснил тебе, что по несчастью ты понравилась герцогу Анжуйскому и что он похитил и отвез тебя в замок Боже. По этому поступку ты можешь сама судить о том, на что герцог способен и какой позор угрожает тебе. Теперь же представляется средство спастись от бесчестия, которого я не переживу. Ты должна выйти за нашего благородного друга. Сделавшись его женой, ты будешь уже находиться под его защитой, и граф де Монсоро поклялся мне, что сумеет защитить тебя. Следовательно, величайшее мое желание состоит в том, чтобы брак ваш совершился, сколь возможно, скорее. И если ты готова исполнить мою просьбу, то к совершенному согласию присовокупляю мое благословение и молю Бога, чтобы Он даровал тебе все сокровища блаженства, которыми Он, по милосердию своему, наделяет сердца, подобные твоему. Твой не приказывающий, но умоляющий отец, барон де Меридор. «Увы», — сказал Бюсси, — «если это письмо точно от вашего отца, оно решительно». «Оно точно от него. Я в том не сомневаюсь. Несмотря на то, я 3 раза прочитала его, не зная, на что решиться. Наконец я позвала графа. Он вошел немедленно, почему я заключила, что он ждал за дверью. Письмо было у меня в руках». «Что тоже?» — спросил он. «Читали ли вы?» «Да», — отвечала я. «Сомневаетесь ли вы еще в моей преданности и моем уважении? Письмо это отнимает у меня всякое сомнение», — отвечала я. «Скажите же, граф, что вы намерены делать, если бы я последовала совету своего отца?» «Я намерен отвезти вас в Париж. Там легче всего будет скрыть вас. А батюшка, когда минует опасность, вы увидите с ним, граф. Я готова принять вашу защиту с условиями, которые вы предпишете». «Я ничего не предписываю», — отвечал граф. «Я только предлагаю спасти вас и больше ничего». «Извините, я готова принять спасение, предлагаемое вами, на трех условиях». «Говорите. Первое — то, что вы возвратите мне Гертруду». «Она здесь», — отвечал граф. «Второе — что мы не вместе поедем в Париж». «Чтобы совершенно успокоить вас, я сам хотел предложить вам это». «В-третьих, что наш брак будет заключен при моем отце, если только тому не воспрепятствуют обстоятельства, признанные действительными мной самой». «Это мое величайшее желание. Благословение вашего батюшки осчастливит союз наш». Я была поражена изумлением. Я думала, что граф сделает хоть какое-нибудь возражение на мои три условия, а между тем он сам был одного со мной мнения. «Позвольте же мне теперь подать вам несколько советов», — сказал Монсоро. «Извольте, я слушаю. Позвольте мне назначить места, где вам останавливаться, и дорогу, по которой ехать. Все предосторожности мои будут иметь одну цель, именно спасти вас от герцога Анжуйского». «Если вы точно любите меня так, как говорите, то моя безопасность должна быть вам так же дорога, как и ваша собственная. Следовательно, я не могу иметь никаких возражений против вашего желания». «Наконец, прошу вас принять в Париже ту квартиру, которую я вам приготовлю, как бы она ни была проста и уединенна». «Чем проще и уединеннее будет квартира, тем она мне более понравится». «В таком случае мы во многом согласны, и мне остается только засвидетельствовать вам мое почтение, прислать к вам Гертруду и приступить к исполнению нашего плана». «Я дворянка, граф. Если вы сдержите свои обещания, и я не изменю своим...» «Это обещание говорит мне, что вскоре я буду счастливейшим из смертных». С этими словами он поклонился и вышел.